Глава 3. Неутешительные выводы. Куда лезешь? Пригнись, дура! Давай обратно в трюм! Михал, ты наведешь, наконец, порядок? Так бабы же, господин Варакин! Они как взбесились, все норовят куда-нибудь бежать. С явной растерянностью ответил шахтер, повышенный до десятника ополчения. Он всем своим видом словно хотел сказать, вот кабы в бой, то дело иное, а взбесившимся бабам ума вставлять. В принципе, мужика понять можно, но с другой стороны, не Сергей уже этим заниматься в самом-то деле. Твои проблемы, Михал, прячь как хочешь. Пристраиваясь с Мосинкой за одним из ящиков, изрек Сергей. Вся царящая вокруг суета его больше не касалась. Есть кому заняться поднявшими визг бабами. Его же дело дать укорот нападающим. Впрочем, какие там нападающие? Скорее, обстреливающие с почтительного расстояния. Опережая своего нанимателя, несколько мужиков грохнули из ружей, вдогонку босовито бухнул Балич. Детский сад, ей-богу. Ну куда палить и зачем, если с такого расстояния стрелков никто не видит? И ладно еще баличи, но вот эти-то с охотничьими ружьями куда суются? Расстояние больше 300 метров. Тут, пожалуй, и армейскому карабину не стоит зря патроны жечь. Орачи на пределе уверенного прицельного выстрела. Да еще и не отплясывают на виду. С другой стороны, бездымный порох совсем бездымным быть не может. Поэтому рассмотреть позиции орачей удастся. Но вот попасть... Заглавов изготовил и установил на Баличи диоптрические прицелы, которые в значительной мере увеличили эффективность огня. Ничего нового, подобные уже давно имелись в обращении, разве только не были так уж распространены. Да и в конструкцию Заглавов внес свои новшества, позволяющие теперь перезаряжать Балич, не убирая каждый раз целик. Это и удобнее, и скорострельность не падает. Прежние образцы крепились на шейку приклада, и перед каждым заряжанием складывались на нее же. Хорошо получилось у инженера, чего уж там. Но диоптрика – это все же не оптика. Приближение не дает, и для уверенного выстрела нужно как минимум хорошо различать цель. Впрочем, всегда есть место случаю, да и пролетающие над головой пули заставляют прижиматься к земле матушки. Но все равно гладкостволу тут делать нечего, как и дятличам. Вон донбассцы, вооруженные этими карабинами, и не отсвечивают даже, устроившись за прикрытием. И правильно делают, за бездумный пережог патронов командиры спросят серьезно. Причем этой ошибки не совершают не только наемники, но и ополченцы. Поднабрались опыта. Затрещало сразу несколько револьверных и пистолетных выстрелов. Понятно. Молодежь очнулась и палит почем зря. Эта тенденция такая обозначилась. Как приютский, так обязательно хоть и с дерьмовым, но короткостволом. Ребят не просто так выпускают из приютов. За время нахождения там у них скапливаются кое-какие деньжата, так сказать, выходное пособие. Вот они и стремятся сразу после посещения вербовочного пункта сбегать на базар и прикупить себе оружие. А то как же, в тех краях без него никак, опять же, тяга к приключениям. Сергей хотел было одернуть мальцов, чтобы не пережигали боеприпасы, но передумал. Пусть их. Все одно свое жгут. В Донбассе каждый получит штатное оружие и полагающийся боекомплект. Вот за это спрос будет строгий, тут ведь еще какое дело. Пули вжикают над головой, порой ударяют в дерево ящиков или палубы, но мальцы упорно продолжают садить из своих пугачей. Прячутся, перезаряжаются и снова стреляют. То есть не отсиживаются в укрытии, сжавшись от страха, а пытаются что-то сделать. Вправить мозги, научить, привить дисциплину – это все еще успеется. А вот пресекать храбрый порыв в самом начале Сергей считал неверным. Разумеется, они подвергаются опасности, не без того. Но, с другой стороны, она минимальна. И раз уж так все случилось, пусть проходят обкатку. Не получится жить в степи и чувствовать себя в безопасности. Так что все на пользу. Как видно, подобные мысли бродят и в головах наемников, которые с ухмылками пытаются что-то подсказать ребятам, но в принципе не мешают. Да что там мешать? Они, похоже, советы раздают с самым серьезным видом. Их школа жизни диктует такое поведение. Мужчина всегда должен быть готовым встретить опасность. И потом, просто весело смотреть на такую вот бестолковость. А с развлечениями во время монотонного плавания как бы не очень. Ополченцы, наоборот, хватают и усаживают подростков, не забыв отвесить отеческий подзатыльник. Эдакий старинный метод вправления мозгов. Тоже вполне объяснимо. У самих дети имеются, а потому смотреть на опасные развлечения спокойно мужики не могут. В Либер Сергей постарался взять с собой семейных, чтобы они могли обстоятельно поговорить с вновь прибывшими. Кто знает, может именно благодаря этому ни один переселенец и не потерялся. С другой стороны, возможно, причина в оперативности и организованности переправки людей. Порт, вокзал, отдельные вагоны, присмотр, вокзал, и вот они уже на реке. А вот арачи заставили Сергея задуматься. Время позволяет, приблизиться вплотную противник не может, а потому не грех командиру и подумать, поскольку пострелять он всегда успеет. Вот он и думает, и мысли, приходящие ему в голову, вовсе не радостные. Обстрел на такой дистанции, находящегося в укрытии противника, да еще и известными стрелками-пинками, малоэффективен. В этой ситуации добиться хоть какого-то результата можно только создав большую плотность огня. И вот это-то и напрягало. Потому что арачи смогли добиться этой самой плотности. Сейчас пароход поливали как минимум из сотни баличей, голоса которых Сергей мог с легкостью отличить от других. Допустим, арачи сумели захватить больше сотни карабинов при разгроме рустинских застав. Не исключено, что они взяли и другие трофеи. Ну пусть у них имеется 2 сотни баличей, но ведь это на всех воинов племени. То есть оружие должно быть разбросано по разным стойбищам. А тут вдруг собрались все вместе. Разумеется, подобное уже было, когда арачи пытались прищучить Паюлу, заставу, где служил Сергей. Исключать, что подобное не повторится, нельзя. Но там была застава, которую они намеревались захватить и перебить гарнизон. На что они могут надеяться здесь? Под прикрытием стрелков пойти на абордаж? Ну, на Мраве подобное еще возможно, а вот на Изере это уже глупость несусветная. Даже в данном конкретном случае, когда небольшой пароход тянет сразу 2 баржи, им это не по плечу. Скорость-то невелика, и пирога с опытными гребцами способна догнать судно, но есть и парочка «но». У парохода имеется солидная фора в 300 метров от берега. К тому же хор уже начал отворачивать к середине реки, стремясь выйти из-под обстрела. Если пироги появятся прямо сейчас, то и в этом случае догнать беглецов они смогут очень нескоро. Но даже догнав, окажутся в нехорошей ситуации. Палуба баржи куда более устойчивая позиция, чем легкая пирога. А еще нападающие лишатся прикрытия с берега. Так что же задумали арачи? К чему этот практически бесполезный обстрел? И потом. Даже если допустить, что арачи собрали здесь все баличи, они что, резко разбогатели или захватили арсенал? Патроны – весьма дорогое удовольствие, чтобы полунищие воины могли себе позволить вот так бездумно их пережигать. Максимум, что они могут добиться подобным обстрелом, это испугать переселенцев настолько, что те решат бежать с пингской территории, куда глаза глядят. Они и впрямь добиваются именно этого. Получается, все так и есть, потому что пироги с абордажной командой так и не появились. Все страньше и страньше. Все, остальное додумает после. Нужно прекращать это безобразие. Сергей приложился к Мосинке, легкие дымки указали, где нужно искать стрелков, оптика вполне прилично приблизила панораму. А вот и первый арачи. Возраст не разобрать, так как черты лица неразличимы, а видна только голова. Пинки – мастера маскироваться, без оптики и мечтать нечего их разглядеть. Дистанция уже выставлена, ветер учтен, мазать никак нельзя. Имея механическую мастерскую, восполнить боекомплект вроде как уже не фантастическая задача. Но сейчас Сергея в первую очередь волнует не это. Нужно как можно быстрее разобраться со стрелками, пока народ окончательно не запаниковал. На палубе-то все будто бы пристойно, а вот из трюма уже доносятся бабьи крики, которые становятся все тревожнее и тревожнее. Еще не паника, но уже очень близко. А тогда и до беды недалеко. Резкий хлесткий удар плети. Панорама дернулась, но быстро возвращается в прежнее положение. Есть. Вот он, стрелок. Неподвижно лежит, уткнувшись лицом в траву. Ранен? Да кто его знает. Может, и контузило, пройдя по касательной. Оптика все же слабая, чтобы рассмотреть детали. Видны лишь черные волосы. Ладно, цель поражена. Переходим к следующей. Рука привычно тянет затвор, сытая клац, и Мосинка заглотила следующий патрон. Карабин к выстрелу готов. Повести панораму немного в сторону. Ага, вот и второй. Над стволом его карабина вспухает едва различимое сизое облачко. С небольшим запозданием доносится звук выстрела. Арачи тянет затвор. Сергей видит тускло блеснувшую на солнце латунную гильзу, выброшенную из патронника. Ты гляди, либо оружие редко бывало в работе, либо ему действительно обеспечили должный уход, раз уж пружина выбрасывателя работает в штатном режиме. Вот Арачи немного поёрзал, не озаботился тем, чтобы выложить патроны перед собой. Каждый раз тянется к патронной сумке или патронташу. Второй удар плети. На этот раз Сергей удачно компенсировал отдачу, поэтому, хотя панораму опять повело, цели с поля зрения он не выпустил. Пинг слегка дернул головой и приник к земле. Этот убит, тут без вариантов. После второго выстрела интенсивность обстрела снизилась. После третьего и вовсе прекратилась. Голос у Мосинки значительно отличается от голосов местных образцов. Можно сказать, эксклюзивный. Рачи начали сворачиваться, едва расслышали его. Все же многим он был знаком и являлся плохим предвестником. А как только обнаружили в своих рядах потери, то и последние сомнения пропали. «Ловк ты их», – присаживаясь рядом, произнес Павол. Этот наемник служил вместе с Сергеем на заставе Паюла в рядах черных шевронов. После окончания срока 10 шевронов из прежнего гарнизона заставы решили принять предложение верной руки и пошли в наемники на пингскую территорию. Отказались лишь те, кого хоть кто-то ждал дома. «Троих снял», — согласился Сергей. «По-моему, они разбегутся, как только расслышат твой карабин, даже если промажешь». «Ну, разок, может, и разбегутся, но потом поймут, что я частенько мажу и перестанут уважать, так что лучше уж в цель». «Согласен. Тем более, что с каждым разом ты уменьшаешь их количество». «Вообще-то, нам бы лучше договориться с арачами». «Не выйдет. Слишком много крови между нами», – качая головой с сомнением произнес Павол. «Конечно, будет трудно, кто бы спорил. Но нет ничего невозможного. К тому же кровь льется не по нашей вине. Сами лезут и сами же получают». «Но это ладно. Слушай, ты с Баличем уже давно на «ты». Скажи, через сколько выстрелов садится пружина выталкивателя?» «Садится-то она не так скоро, с 1000 выстрелов выдержит легко. Но уже через пару сотен загрязняется так, что перестает нормально работать, и нужна вдумчивая чистка с разборкой. А у непутевого хозяина, который ленится чистить оружие после каждой стрельбы, и того раньше». «А что может означать нормально выбрасываемая наружу гильза?» «То, что Балич новенький», – авторитетно заявил Павол. «Именно что новенький». Сергей и сам подозревал это, но для верности проконсультировался с тем, кто обращался с этим оружием не один год и знал его характер. Конструкция Балича, на взгляд Сергея, была весьма неудачной. Патронник винтовки оборудован выталкивателем, очень похожим конструктивно на эжекторы охотничьих ружей земли. После открытия затвора и его движения назад – он ставит на взвод спусковой крючок и, дойдя до крайнего заднего положения, высвобождает выталкиватель. Тот выстреливает гильзу из патронника, она сталкивается с отражательным выступом и вылетает вверх и вправо. Все это происходит при нормальной работе механизмов. Но правда заключалась в том, что на практике подобное просто нереально. Механизм очень быстро загрязняется, и для его чистки требуется неполная разборка. Потом садится пружина, и необходима ее замена. Однако, как всегда бывает, со снабжением возникают различные трудности. Поэтому, если выталкиватель способен хотя бы извлечь пару гильз из патронника и подать на полочку, чтобы ее можно было стряхнуть, слегка повернув карабин на бок, то это считалось нормой. При ненадлежащем уходе выталкиватель мог извлечь гильзу и вовсе только на треть. Поэтому стрелку приходилось пускать в ход пальцы. Непонятно почему конструктор карабина избрал эту схему, так как на тех же дятличах затвор имел нормальный и отлично работающий выбрасыватель. Возможно, дело в том, что оружейник не хотел повторяться, но остается загадкой, почему комиссия не приняла решение об усовершенствовании. Ведь поступили подобным образом с Мосинкой на земле, где магазин самого Мосина был заменен на магазин конструкции нагана. А может, причина и в том, что дятличи появились немного позже, а линия по производству баличей была уже запущена. В любом случае, дела в настоящий момент обстояли так. Вот это-то обстоятельство и удивило Сергея. Он отчетливо видел, как гильза из карабина того арачи именно вылетела из патронника, что возможно лишь при нормально работающем механизме. Пинки научились следить за оружием? Допустим. Но даже в этом случае механизм очень скоро начинает капризничать. Значит, у него в руках был новый образец. Откуда Арачи мог раздобыть новый армейский карабин? Да мало ли откуда, но факт очень даже интересный. Пребывая в задумчивости, Сергей бросил взгляд в сторону берега, который теперь не отдалялся, а наоборот приближался. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Чего это хор решил опять приблизиться к берегу? Уверился в том, что Сергей способен отогнать любого взорвавшегося арачи? Не лишено смысла, но глядя на множественные отметины от пуль, оставленные как на палубе, так и на ящиках с грузом, сразу понимаешь, что это все же может быть опасно. Пока каких-либо потерь удалось избежать. Неплохо бы и дальше так. Вот только дразнить судьбу не лучшее из задумок. «Хор! Хор!» – пройдя на нос баржи, позвал капитана Сергей. «Чего тебе, верная рука?» – спустившись из ходовой рубки на корму парохода, поинтересовался лоцман. Упрямый лоцман именовал Варакина именно так и никак иначе. Данное при рождении имя, конечно, свято, но оно выбрано родителями или священниками. А тут от самого человека ничего не зависит. А вот имечко, полученное по заслугам, это уже совсем иное. Оно отображает суть человека. Если уж он удостоился такового, то только так и следует к нему обращаться. К примеру, хор – это вовсе не имя, а порода бойцовой собаки, выведенная еще в древние времена. Хор получил это прозвище за свой упрямый и несносный характер. Неспособный сдаваться или отступать, он всегда шел до конца. Но другого имени лоцмана никто и не знал, хотя, разумеется, оно указано в документах. «Я гляжу, ты опять повернул к берегу», – произнес Сергей, уже не так напрягая голос. «Расстояние небольшое, незачем драть глотку». «Ну, раз видишь, чего тогда спрашиваешь?» – недовольно поинтересовался хор. «А не опасно? Баличи на 1000 шагов достать сможет». «С такими стрелками, как арачи?» – усомнился лоцман. «Ты понял, о чем я?» «Ну понял, и что с того? Мне что ж теперь, на стремнине против течения выгребать? У берега течение куда слабее, а моя желтая роза сразу две баржи тянет». «А если арачи опять сунутся?» «Если сунутся, дашь ему корот, и нечего меня отвлекать по пустякам. Река она небрежение не любит. Все, пошел к штурвалу». Ну вот как разговаривать с этим упрямцем? Сергей хотел было вызвериться, так как на баржах кроме грузов находились люди, причем немалая часть их весьма склонна к панике. Но по зрелом размышлении передумал. Хор, насколько превосходный лоцман, настолько же несносен, и если он уверен в своей правоте, то ты хоть лоб расшиби, ничего ему не докажешь. Правда, с другой стороны, терять по его вине переселенцев тоже не хотелось. Самые сильные опасения внушали те, на кого Сергей возлагал основные надежды. В первую очередь, развернуть оглобли могли семейные. Именно женщины больше всего впечатлились произошедшим обстрелом. Баба она хотя вроде как и не имеет права голоса, но ночная кукушка да пила, как известно, на многое способны. И дернул же лукавый связаться с этим хором, но с другой стороны и выхода иного не было. Вообще-то идти планировали двумя пароходами, да у парохода Куроки что-то стряслось с машиной, и им предстоял двухдневный ремонт. Чем чревата длительная стоянка в Крумле, Сергей прекрасно знал. Поэтому без лишних разговоров согласился на предложение хора идти тем же порядком, что и в прошлом году. Правда, на этот раз цена за проезд была не такой высокой, ведь обратно лоцман пойдет не порожняком, а с грузом угля, на котором также заработает. И вот теперь может получиться так, что даже не задержавшись в Крумле, Варакин опять лишится людей. Но и хор прав. Нагрузка на маленький речной пароход вышла изрядная. И выход на стремнину не только усложнит ему работу, но еще и увеличит время путешествия. Словом, едва подумал, что все нормально, как получил новую проблему. Что же, раз такое дело, нужно ее решать. «Я гляжу, хор в своем репертуаре», – радостно улыбаясь, поинтересовался подошедший Алексей. После встречи с кронпринцем Болотин вовсе не собирался отсиживаться в сторонке. Конечно, Элиэш не сказал ничего такого, что могло породить опасения, но это если воспринимать его слова буквально. Однако дело в том, что не заметить в беседе определенного контекста мог лишь неблещущий умом человек. Алексей себя таковым не считал. Мало того, чуть ли не прямое вмешательство кронпринца в его взаимоотношения с Ханной Валич тоже наводило на определенную мысль об авансе, который непременно придется отработать. Вот же нашлась сваха на голову Болотина. Едва все не испортил. Никаких сомнений. Питай девушка к Алексею менее сильное чувство. И покатился бы он колбаской по Малой Спасской. Вот так подумаешь малость и усомнишься, действительно ли тебе хочется связать свою жизнь с такой девушкой. А вот хочется. Теперь, когда появился свет в окошке, еще больше хочется. И если для этого нужно прокатиться на пингскую территорию, без проблем. Впрочем, положа руку на сердце, острой необходимости в этом не было. Алексей мог принести куда больше пользы, как раз оставаясь вдалеке от Донбасса. В добыче угля, как и в строительстве, он не разбирался. Сомнительно также, что он смог бы внести стоящие изменения в порядок обустройства городка, но его влекло банальное любопытство. Да Колих было интересно, как оно все получилось у его друга. И потом, он ведь тоже к этому приложил руку. Вот и хотелось взглянуть на эту картину и все тут. Хор он и есть хор. Будь у него другой характер, так и не был бы лучшим в своем деле. А я гляжу, прогулка под обстрелом тебе пошла на пользу. В свою очередь, улыбнувшись, ответил другу Сергей. «С чего такие выводы?» – удивился Алексей. «А ты на себя в зеркало погляди. Разрумянился, как красная девица. Небось, еще и жалеешь, что не удалось самому пострелять. Не издятлича же. Или думаешь, я недалеко от тех мужиков или мальцов ушел?» «Лёш, а ты уверен, что не подсел на адреналин?» «Не, зависимости нет, это точно. Кстати, а мой карабин цел?» «Значит, нет зависимости. Ну-ну. Да целёхонек, что ему сделается? Изотовская драгунка в сохранности. Патронов кот наплакал. Заглавов смастерил оборудование для изготовления пулей и капсулей. Тут сложностей особых нет, а вот с гильзами туго. Слишком много я их расстрелял. Ты извини, Лёш, но мне кое о чем позаботиться нужно». Пройдя к корме баржи, Сергей подозвал Михала, командовавшего людьми на первой барже, и Игнаса Крайчика, также служившего с ним на заставе в черных шевронах и бывшего тогда десятником Сергея. Он со своими людьми, сопроводив баржу, оставался у Паюлы, а вчера его отряд приняли на борт. Оно бы вроде и так полтора десятка ополченцев, но баржи две, и перевозили людей, которым нужно было обеспечить нормальную охрану. Крайчик был старшим на второй барже, вот им и карты в руки. Значит так, народ у нас по большей части разумностью не отличается, и тихо сидеть не намерен. Вон опять повылазили. Собирайте все, что под руку подвернется, и устраивайте щиты со стороны берега. Игнас, я вообще удивляюсь, отчего вы этим не озаботились сразу. Ладно, я не ходил с баржами и не был в переделках, но вы-то... А что мы? Мы как заполошные по палубе не скачем, при обстреле вполне можем укрыться и за кучами угля, и за бортом, или вот за ящиками. Но щиты-то надежнее. Ну и что? Не станешь же делать каждый раз новые. Значит, их нужно будет выгружать у Паюлы, а потом опять затаскивать на борт. Лень – это порок и грех, Игнас. А за грехи, как известно, нужно платить. Вот и заплатите своей кровью. А вы мне мертвые не нужны. В следующий рейс, чтобы озаботились, лично проверю. А сейчас придумайте что-нибудь. Сделаем. Ага, сейчас займемся, поддакнул краечку Михал. Остаток пути назвать спокойным было трудно. Они еще дважды подвергались весьма интенсивному обстрелу. Оставалось лишь удивляться тому обстоятельству, что арачи, не скупясь, расходовали боеприпасы без видимого эффекта. Если не считать таковыми царапину на руке у одного из подростков, который потом с гордо поднятой головой щеголял свежей повязкой, выставляемой на показ. Да еще пулю, угодившую в спину наемнику. Одна из женщин все же запаниковала и выскочила на открытое место. Полноценную защиту из собранного по сусекам устроить не удалось. Вот парень и схватил обезумевшую бабу, пытаясь утащить в укрытие. Пока боролся с ней, и откуда такая силища-то в женском теле, поймал спиной пулю. Хорошо, хоть Сергей не стал скупиться и озаботился средствами защиты не только для ополченцев, но и вообще для всего населения. В Донбассе даже дети имели бронежилеты, которые предписывалось надевать в случае перестрелки. Так что броня с легкостью выдержала удар пули, даже синяк не особо большой вышел. На расстоянии в 300 метров пробивная способность пули значительно падала. Каждый раз, когда начиналась стрельба, хор отходил от берега, но стоило ей утихнуть, как он неизменно возвращался на прежний курс, пролегающий не более 300 метров от берега. Сергей больше не пытался его вразумить. На реке командует лоцман. А уж что касается хора... При каждом обстреле Варакин в первую очередь вооружался не карабином, а биноклем, имеющим куда лучшее приближение. Его все глодали сомнения, а не ошибся ли он тогда. Поэтому он каждый раз внимательно всматривался в обнаруженных стрелков. Тщательные наблюдения выявили, что в первый раз он не ошибся. Подтвердил это и Алексей, который ввиду бесполезности своего оружия, вооружившись мощной морской подзорной трубой, также проводил наблюдения. Сейчас друзья с уверенностью могли утверждать, что как минимум пара десятков арачей имеют на вооружении новенькие баличи. На это однозначно указывали желтые латунные гильзы, исправно вылетающие из патронников. А это уже не один новенький карабин, что бы это ни значило. «Серёж, ты напрасно терзаешься сомнениями», – заявил Алексей после очередного обстрела. «Ни ты, ни я не ошиблись. Гильзы вылетают ничуть не хуже, чем из дятлича или мосинки, а значит новенькое оружие. И откуда оно взялось, тоже понятно». «Думаешь, Валенсия?» – желаю, чтобы это оказалось не так, – спросил Сергей. «К гадалке не ходить. Промашка у нас с тобой вышла. Мы-то исходили из того, что не будем конкурентами валийцам по части поставок угля. А получилось иначе». «Так мы и не будем конкурентами. При том подходе, что имеется у валийцев, им не покрыть всех потребностей Новой Рустинии, Медиалана и других колоний. Уголек-то до недавнего времени только у них и был. А они добычу в частные руки не передают. Вот и идет добыча из рук вон плохо. У них на шахтах работают каторжане. Вот если бы там занимались частники, то дело другое. Черные рабы – это неосужденные. К ним и отношение иное, и производительность у них куда выше. Хотя подневольный труд, он и есть подневольный. По Почесав в затылке, усомнился было Сергей, но потом отбросил эту мысль. И все равно утолить топливный голод не смогли бы и частники. Так что касательно отсутствия конкуренции никакой ошибки нет. Тут ты не прав. Прав, Сергей, еще как прав. Просто ты не туда смотришь. Не мы конкуренты валийцам, а рустинцы. Увеличение поставок угля – одна из составляющих роста промышленного производства и промышленности в целом. Если рустинскому королю удастся его задумка, то произойдет перераспределение на новосветском рынке в целом. И кто в этом случае займет лидирующие позиции? Новая Рустиния? «Возьми с полки пирожок, догадливый ты наш», – невесело улыбнулся Алексей. «Вот и получается, что мы мешаем интересам Валенсии в новом свете. Отсюда и новенькое оружие. Операция, как водится, тайная, оттого у Арачей и рустинские баличи». «Это что же получается? Мы угодили в самый центр противостояния Рустинии и Валенсии?» Сергей даже встал на ноги, разминая члены, хотя в этом вроде необходимости и не было. «Насчет центра не поручусь, но то, что мы можем оказаться между жерновами – факт. Так что, Сергей, ты можешь отворачивать в сторону, оно тебе не нужно». «Ну, об этом мы уже говорили», – вновь устраиваясь на ящике, упрямо мотнул головой Варакин. «То, что в деле появился серьезный противник, вносит коррективы в наши планы, но вовсе не означает, что нам пора поднимать руки вверх». «Здесь принято скрещивать руки на груди», – как бы, между прочим, заметил Алексей, пребывая в крайней задумчивости. «Глупо. Эдак скрестишь обе руки, а потом выдернешь револьверы из наплечных кобур. Кстати, такие уже появились. И пора бы уже пересматривать знак капитуляции», – отчего-то ударился в размышления Сергей. «Ты это к чему?» Алексей поглядел на друга, силясь понять, когда он упустил нить разговора и упустил ли вообще, или он просто чего-то не понимает. «А к тому, что пора нам браться за это дело куда как серьезнее. С орачами мы худо-бедно разберемся, не поймут уговоров, покажем силу, а потом все одно договоримся. Но валийцы не удовлетворятся полумерами, вроде подкупа пинков. Нам очень не помешало бы быть в курсе их планов». «Разведка?» – догадался Алексей. «Именно. Только я в этом как свинья в апельсинах. Полевую разведку организую, не вопрос. Но тут главное будет происходить не в поле». «У меня есть хороший ресурс в лице моего друга Хунзы Коубы и его окружения. Репортер – отличное прикрытие, а главное, они уже имеют опыт по части сбора информации и вербовки источников. Остается их заинтересовать». «Есть такие на примете?» «Найдутся. Некоторых я уже использовал против барзаписцев из желтых листков. И они неплохо справлялись, иначе я никого не сумел бы завербовать. Будем считать, что обкатку они прошли». «Но на все это нужны будут средства, да еще и наращивание сил непосредственно в Донбассе. Исключать прямое силовое воздействие никак нельзя, а я уж на пределе. Не хотелось бы сворачивать свою деятельность в Рустинии». «И не надо. В крайнем случае возьмешь кредит». «Прости. Похоже, что и в этом году мы не сможем получить прибыль. Я вот все думаю над этими обстрелами. Глупо это как-то. Если тут замешаны валийцы, то очень скоро тактика Арачи изменится. Боюсь, что уже следующее нападение будет отличаться от этого. На войне соображалка начинает работать на полную катушку, по себе знаю. А если еще найдется и тот, кто сможет грамотно подсказать, то дело и вовсе может оказаться кислым. Придется в срочном порядке выводить из игры Арачей, а для этого вооружаться и готовить маленькую армию». «Ёк-макарёк. Лёш, а может мы дуем на воду, и эти карабины случайно попали в руки Арачи?» Помолчав с надеждой, спросил Сергей. «Даже если это и так, то валийцы всё одно полезут к нам. За разведку нужно браться однозначно. Случится так, что Валенсия пока и не думала в это влезать, тогда мы будем иметь хоть какую-то фору. Но, сдаётся мне, тут мы отстаём». «Нам об этом нужно было позаботиться еще в прошлом году. Вот видишь, не зря я поехал в Донбасс. Какая-то польза от этой поездки все же есть. Как минимум месяц сэкономим». «У нас не задержишься?» Побуду, пока хор не засобирается обратно». Вот такой малоприятный разговор произошел между друзьями, вдруг ощутившими на своем горле пока невидимую руку валийцев. Несмотря на слова Сергея, сомнений в этом не было никаких. И это была плохая новость. Однако на этом их проблемы и не думали заканчиваться, нарастая, как снежный ком, катящийся с горы. Среди переселенцев началось брожение. Люди были настолько напуганы, что даже не пытались скрывать этого. Мало того, все чаще слышались недовольные высказывания. Михалу и его людям, уверявшим всю дорогу до Крумла, что у них тут земля обетованная, открыто в глаза заявляли, что они обманщики и что завели всех на верную смерть. Не особо стеснялись и Сергея с Алексеем. «Подумаешь, господа уважаемые и состоятельные, они им не хозяева, и помирать за их клятый уголь тут никто не собирается». Кстати говоря, год назад, когда все только начиналось, в этом отношении было куда проще. Даже партии строителей были доставлены и убрались в освоясь без проблем. Нападения случились уже позже, осенью, когда строительство подошло к концу. Возможно, причина в том, что рядом со строящимся поселком крутилось около 300 воинов Куроки, наряду с наемниками, охранявших поселенцев и строителей. К стройке они особо не приближались, чтобы не нервировать народ, но арачи об их присутствии знали. Когда начались земли Куроки, Сергей вздохнул с облегчением. Конечно, арачи не постеснялись бы напасть и здесь, копи находились неподалеку от границы. Но шансы на это были все же меньше. А еще своя земля, она и есть своя. Тут куда спокойнее, потому что чувствуешь, что ты уже дома. Ничего нового, все это было, есть и будет. Вспомнить хотя бы автомобилистов земли. Пересекая границу родного края или области, даже не района, они невольно расслабляются. Здесь и дороги уже знакомые, и гаишники свои, родные. Пусть водитель их никогда раньше и не видел, и вряд ли увидит еще. Такое же чувство появилось и у Сергея. Хотя проблемы его лишь начинались. Люди слишком взвинчены, и как бы ни вышло так, что вместе с хором, который обратно пойдет с грузом угля, не пожелали вернуться многие из прибывших. Очень бы этого не хотелось, а тут еще и выводы о Валенсии и ее роли в происходящем. С другой стороны, сейчас Сергей не мог себе позволить даже остановиться, не то что отступить хоть на шаг. Только вперед, или на поставленные перед собой цели можно ставить крест. К тому же был еще и Алексей, судьба которого оказалась связанной с Донбассом. Удружил он Болотину, нечего сказать. Жил он себе жил, воплощал свою задумку и горе не знал бы. Но тут, словно чертик из табакерки, появился Варакин. Похоже, у них и впрямь одна дорога на двоих. Они готовы в любой момент прийти друг другу на помощь и, сами того не желая, создают друг другу же проблемы. Впрочем, да, трудно, да, не без проблем, но таковых нет только у мертвых, а они, слава Создателю, еще живы. Так что, как бы то ни было, прорвутся, нет у них другого выхода. Вот, наконец, показалось устье Ронки, притока Изеры. На ее берегу был обнаружен выход угольного пласта. Река не особо впечатляет, ширина около 70 метров, но достаточно полноводна, чтобы быть судоходной на сотню верст вверх по течению. Правда, в сухой сезон она настолько мелеет, что проходимый участок сокращается на 2/3, но это не критично, так как Донбасс находится всего лишь в 12 верстах от места впадения в Изеру. Описав большую дугу, хор уверенно вошел в Ронку, хотя избавил ход вдвое. Прошло минут 20, и от прежнего простора не осталось и следа. Через пару верст река сделала поворот, и могучая просторная Изера окончательно скрылась за холмами. Правый берег в основном покатый, плавно спускающийся к воде и поросший камышом. Левый все больше высокий и обрывистый, удобных подходов, образовавшихся в распадках между холмами, не так уж и много. Примерно через десяток верст взору вновь прибывших открылось месторождение. Высокий обрывистый берег с четкой черной полосой, прикрытый приблизительно двухметровой толщей желтого глинистого грунта, окаймленного поверху полуметровым слоем чернозема.